Мишень номер пять. Приготовились. Пли. Танцующие чихуахуа, попугаи щеголи. Чужак отбил на досках пирса чечетку, стрельнув глазами на левое плечо. Я заметил на нем следы от птичьих лап и остатки помета. Один из попугаев Пьетро жил у него в доме. Мишень номер шесть. Марокканская крепость на берегу Арабийского моря. Тонкий, как у ящерицы, язык чужака скользнул по пересохшим губам. Значит, бутылка шампанского Констанции запрятана на полках между одурманенным де Куинси и угрюмым Харди. Поднялся ветер. Я содрогнулся. Мне вдруг почудилось, что за нами, за мной и чужаком, летят, шурша по темному пирсу, десятки шоколадных оберток, голодные маленькие призраки моего застарелого порока. И, наконец, я собрался с духом и произнес то, чего никак не мог выговорить, но все-таки заставил себя. Мучительно горькие слова надломили мой язык и раздавили что-то в груди. «Многоквартирный дом, полночь, набитый холодильник, тоска». Казалось, черный диск пронесся над городом. Первая часть тоски зазвучала, закрутилась и проскользнула под дверь А.Л. чужака. Список оказался длинным. Я уже был на грани паники, ужаса, истерики от отвращения к самому себе, от собственного горя, от восторга перед собственной проницательностью. Того и гляди, я мог пуститься в пляс, затеять драку, разразиться воплями. Но чужак опередил меня с мечтательным взором, вслушиваясь в тихие арии Пуччини, звучащие у него в голове. Он заявил: «Теперь толстуха обрела покой, она в нем нуждалась, я дал ей покой». Что произошло после этого, я помню смутно. Кто-то закричал: «Я». Еще кто-то закричал: «Он». Я занес руку, потрясая тростью. «Убью», — подумал я, — «размажу голову». Чужак едва успел отскочить, когда трость просвистела по воздуху. Она ударила не его, а пирс, и вылетела у меня из рук. Гремя, она покатилась по доскам, и чужак поддал ее ногой, так что трость упала в песок. Обезоруженный, я смог только ринуться на плюгавого мерзавца с кулаками, и когда он увернулся, я зашатался, так как у меня внутри лопнула последняя пружина. Я стал задыхаться. Я рыдал. Мои слезы под душем несколько дней назад — это были цветочки. Сейчас я захлебывался от рыданий. Слезы лились потоком. Даже кости заныли. Я стоял, обливаясь слезами, и пораженный чужак чуть было не потянулся похлопать меня по плечу, чтобы успокоить. «Ну, не надо, не надо». «Да все в порядке», — сказал он наконец. «Она обрела покой. Вы должны мне за это спасибо сказать». Луна скрылась за плотной стеной тумана. Я воспользовался темнотой, чтобы овладеть собой. Теперь я еле двигался, как при замедленной съемке. Язык не слушался, и я почти ничего не видел. «Значит, вы считаете...» С трудом, как под водой, проговорил я, «что я должен вас благодарить за то, что они все умерли, так?» Наверное, чужак испытывал невероятное облегчение, ведь все эти месяцы или даже годы он жаждал излиться, неважно кому, неважно где, неважно как. Луна снова выплыла на небо. Ее лучи опять осветили чужака, и я увидел, как дрожат его губы от желания выговориться. «Да, я всем им помог». «Помогли?» — ахнул я. «Господи, помилуй, помогли?» Мне пришлось сесть. Он помог мне опуститься и, удивленный моей слабостью, склонился надо мной, будто считал себя ответственным за меня и за то, что произойдет этой ночью. он, тот, кто убивал во спасение, пресекал страдания, уводил от одиночества, усыплял, когда рушились надежды, избавлял от жизни, одаривал солнечными закатами. «Но ведь и вы помогали», — рассудительно продолжал чужак. «Вы писатель, любознательный. Мне только и оставалось ходить за вами следом, подбирая шоколадные обертки. Вы не представляете, как легко преследовать людей. Никто никогда не оглядывается, ни один человек. Вы тоже. Да что там, вам и в голову ничего не приходило. Вы были моей верной ищейкой, наводящей на смерть. И гораздо дольше, чем вы полагаете. Больше года. Вы поставляли мне людей, о которых собирались писать в своих книгах. А кем они все были? Гравий на дорожке, мекина на ветру, пустые ракушки на взморье, карты без тузов, игральные кости без точек. Ни прошлого, ни настоящего, а я избавлял их от будущего». Я поднял на него глаза. Силы возвращались ко мне. Горе на какое-то время отступило. Медленно нарастал гнев. «Значит, вы все признаете?» «Почему бы и нет? Собака лает, ветер носит. После того, как мы здесь все выясним, я поведу вас в полицию, непременно поведу. Если вы захотите там что-нибудь сказать, у вас не будет никаких доказательств. Все мои слова – выпущенный пар». «Не совсем так», – возразил я. «Вы не могли отказать себе в удовольствии взять от каждой жертвы что-нибудь на память. В вашей гнусной берлоге хранятся патефонные пластинки, бутылка шампанского, старые газеты». «Сукин сын», — выругался чужак и замолчал. Он засмеялся, будто лаем залился, а потом осклабился. «Ловко, выудили это из меня, да?» Задумавшись, он покачивался на пятках. «Что ж», — заявил он, — «теперь у меня нет другого выхода. Я обязан убить вас». Я вскочил, и хотя был всего на фут выше, чем он, и не слишком уж храбр, он от меня отпрыгнул. «Нет», — сказал я, — «вы не сможете». «Это почему же?» «Потому что вы не можете пустить в ход руки», — объяснил я. «Вы же никого из них пальцем не тронули. Вы обходились без рукоприкладства. Теперь я все понял. Ваша задача заключалась в том, чтобы заставить людей самих что-то с собой сделать. Или вы уничтожали их косвенным путем?» «Правильно»,